кукла. Ее жизнь была игрой, или игра ее жизнью. Кукла не видела разницы. 2 дня назад она была маленькой глупышкой, не желающей засыпать, пока мама не покачает ее на руках. Вчера доросла до лучшей подруги, с молчаливой улыбкой выслушивала секреты. Делилась тайнами и танцевала до упаду. А сегодня сама стала мамой для грубо вырезанной лошади и птички-свистульки. В лошади и свистульке не горела искра, но кукла, ведомая создательницей, все равно возилась с ними, кормила из пустой миски, укладывала спать в колючий шерстяной платок. На завтра колесо ее жизни совершало оборот, и все повторялось. Она вновь становилась малышкой. Гулила, капризничала, просилась на ручки. И ела из пустой миски, и говорила «мама», хотя не имела собственного голоса. Зато голос создательницы накатывал с тихим плеском, подобно волнам огромного озера, куда они ходили полоскать белье. Шелестел ветром в бесконечно высоких соснах, под которыми они собирали ягоды и грибы. В нем соединялось начало всего сущего и его конец. Потому что без этого голоса кукла не видела жизни. А жизнь текла, вращая лопасти водяной мельницы, имя которой — время. Размеренное, тихое, состоящее из игр, наполненное беззаветной любовью. Не ведая времени, кукла готова была жить так век за веком, не ведая смерти. Она не знала, что когда-нибудь тихое счастье может закончиться. Но смерть уже стояла на пороге, пока еще не решаясь войти. Сгибаясь у низкой притолоки, поглядывала в избу, и времени оставалось все меньше и меньше.